Трудно объяснить, как появляется желание и как оно превращается в мечту. У меня так случилось. Мое детство было похоже на детство моего поколения, комсомольцев моего поколения. Потому что, когда началась война, мне было 14 лет, как почти все мои сверстники, я пошел работать на завод, стал учеником токаря, потом настоящим токарем аж 4-го разряда, учился в авиационном техникуме. Но что бы со мной ни происходило, я почему-то про себя твердо знал, что рано или поздно я стану актером. Когда я поступил в театр, как, наверное, каждому молодому актеру, мне хотелось сыграть все. И если бы в тот момент мне поручили Гамлета и Отелло, я бы согласился, потому что каждому молодому актеру хочется завоевать право на свою индивидуальность. Вот в чем дело. Да, я бы согласился. Чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило зрителю, который бы на меня смотрел. Ну, со мной немножко было легче, знаете почему? Я всегда был кругленький, пухленький, смешной. И еще в театральной студии всем казалось, что я актер комедийного жанра. Но если уж говорить до конца и честно, мне больше всего нравится, хотя я по профессии комедийный актер, мои серьезные роли. Но я попал в руки прекрасного артиста, человека и необыкновенного педагога Михаила Михайловича Яншина. Это он всем нам говорил. В искусстве работают, падают и поднимаются. И снова пробуют, рискуют, в искусстве не выгадывают. Здесь я отрицательный, здесь я смешной, здесь я серьезный. Здесь надо работать, работать. Я стараюсь не выбирать роли и считаю это неверным. Это моя, это не моя. Угадать актер заранее, по-моему, не может. Легче со стороны определить его дарование, его возможности. Поэтому всегда в нашей профессии важен, кто рядом с тобой, кто тебя снимает в кино, кто с тобой работает в театре. Да, режиссер. Режиссер, который вместе с тобой решает этот фильм, решает этот спектакль. Когда я кончил театральную студию, кончил я ее очень хорошо. Мне показалось, что тут же я получу необыкновенно прекрасную роль, которую, конечно, необыкновенно и прекрасно сыграю. И когда я пришел в театр, я понял, что это все непросто. Я понял, что если даже мне Короля Лира дали бы сыграть сразу, после театральной скамьи, вряд ли я сумел с ней справиться. Ибо я сам еще ничего не успел пережить. Да как же я могу передать трагедию и радость другого человека? Не сумел бы, нет. И вот в такие трудные минуты жизни, они, наверное, бывают в каждой профессии. Мне казалось, зачем я выбрал профессию актера? Я, перелистывая журнал «Советский экран», вдруг налетел на маленькую заметку. Пишет студент из Ростова. Товарищи режиссеры, почему вы снимаете одних и тех же актеров? Ну, заставьте их этих приклеить усы, изменить свое лицо до такой степени, чтобы хоть можно было их не узнавать. И я подумал, неужели это самое главное в искусстве? Наклеить себе нос, сделать уши больше, чем у тебя. Каждому хочется иметь свое лицо. Но иметь свое лицо – это не значит таскать свою фактуру, свои внешние данные полоскать по фильмам и спектаклям. Для меня лично очень ценно внутреннее перевоплощение актеров. Я не буду перечислять все свои роли, но думаю, что там, где это нужно, я пользуюсь и гримом, я ищу какие-то внешние выразительные средства. Тот же донской казак. Нужен был мне чуб, и мы его сделали. Нужны мне были усы, и мы сделали эти усы. Но просто так. Только для того, чтобы не быть похожим внешне на самого себя, переделывать свое лицо, я считаю совершенно бессмысленным. Мне так кажется. В каждой роли актер оставляет кусочек своего сердца, здоровья, много неимоверного труда. И каждая роль для него любимая. Это так, может, со стороны иной раз кажется. Выучил текст. Главное, партнера бы не шибить со сцены, не налететь на него. И все будут радоваться, хлопать, восхищаться. Нет. Наша такая профессия, быть среди людей, она учит доброму. Она зовет к прекрасному. Она облагораживает человеческую душу. И артист, в конце концов, чаще не из книжек узнает про своих героев. Он про них может только и узнать по своей жизни. Но это естественно. Это твоя профессиональная актерская честность. Это твой профессионализм. Играешь водолаза, спустись под воду. Играешь летчика, не бойся на самолете полетать. Я думаю, ну хоть как-то удалось бы мне сыграть рабочего человека, если бы я сам не работал бы на заводе, не вращался бы в заводской атмосфере, не продолжал бы до сих пор дружить с коллективом этого завода. Не удалось бы. Если вот рассуждать так, как я сейчас сказал, мне кажется, что профессии все близки, профессии актера, потому что везде надо трудиться, везде надо дерзать, и, может быть, только тогда и ждут свершения. Правда ведь? Я постарался открыть вам свою душу, свои заботы, надежды, чаяния.